Все, что блестит. Глава первая. Часть первая. Ха! Кейра внезапно проснулась, бешено вертясь в кровати и громко крича. «А, Кейра, ты как?» — спросила Раванна, разбуженная причудливыми действиями своей подруги. Она не могла не заботиться о ней, учитывая, что они уже столько ночей подряд разделяют одну кровать. И точно так же, как и ночь до этого, они обе были в полностью обнаженном виде. Эльфийка с волосами цвета платины потерла свои сонные глаза и увидела, что рыжеволосая зверолюдка тяжело дышала, а испуганный взгляд бесцельно блуждал по сторонам. Спустя секунду она успокоилась, легла обратно и свернулась в позе эмбриона. «Опять кошмары?» — спросила Раванна, нежно потерев ее спину. «Ага. Все в порядке. Милая, я здесь. Рядом». Затем она обняла испуганную кошка-девушку за талию и уткнулась лицом в ее шею. Она не знала причину, но Кейра просыпалась каждые 2-3 дня, подобно этому. Зверолюдка сказала ей, что время от времени она страдает от повторяющихся кошмаров, но как только просыпается, тут же забывает, что в них было. Будучи понимающим человеком, Раванна не вдавалась в подробности и просто пыталась утешить свою вторую половинку. Конечно, дело не в кошмарах. Их у Кейры никогда не было. Даже самой Кейры никогда не было. Был лишь монстр. Бывший мимик и нынешний допельгангер. Тот, кто до сих пор не привык нормально просыпаться. Хотя в последнее время он намного лучше справлялся с этими вспышками, до конца их контролировать все еще не мог. Поэтому он создал правдоподобную легенду, объясняющую эту необычность. Конечно, не без помощи Ксеры. Вначале он думал, что это может вызвать множество проблем. Но, как оказалось, чувства Раванны к поддельной Кейре Моргане затмили ее логику. Стоит отметить, что такой зверолюдки вообще не существовало. Эта фиктивная личность родилась на свет из чистой необходимости. Тут как нельзя кстати пришлась ранее бесполезная профессия «кот», которую Бокси получил с помощью поглощения трупа из блохастой твари на тихой улочке. Таким образом родилась некая молодая и энергичная иностранка, невежественная по части эльфийской культуры, чем автоматически оправдывала любой свой закидон или причуду. Кейра наблюдательная, смелая и энергичная, но удивительно застенчивая и осторожная, когда дело доходило до интимных отношений. Она хорошо пахла, постоянно носила на лице приятную улыбку, любила хорошо поесть и ничего не знала об обществе эльфов. Она приехала сюда, чтобы сбежать от своего несчастного прошлого и начать жить заново. Ее тело было гибким и ловким. Отдельно стоит упомянуть ее чувствительный зад и ушки, а еще она очень быстро уставала. Именно этот комок из полуправды и вопиющей лжи с легкостью позволил Бокси создать новую личность, а также сохранить при этом ее правдоподобность. Любой странный поступок объяснялся железной женской логикой. Кейра — это Кейра. А любые дотошные вопросы о ее прошлом встречались решительным жестким отказом. Недостатком служило то, что он должен был постоянно придерживаться поведения в контексте своей легенды, сдерживая любые другие порывы. Существовала также другая проблема. Эта оболочка была в несколько раз тяжелее, чем выглядела. Но комбинация из двух магических колец несколько смягчила это. Мимик не совсем понимал, в чем разница между 40% уменьшением веса и 40% уменьшением массы, но в результате его тело стало почти в 3 раза легче обычного. Монстр находил этот гуманоидный облик крайне неудобным. А в первое время у него возникали проблемы даже с банальным передвижением. Но поскольку это было необходимо, он быстро втянулся. В конце концов, Раванна бы быстро заметила нелогичный вес Кейры, особенно во время их бурной ночной жизни, или даже простых обнимашек. И именно когда парочка лежала в кровати, заключенные в объятия друг друга, монстр внезапно кое-что понял. Исходя из того, что допельгангеры были намного более распространены в прошлом, что косвенно подтвердил встреченный им в городе коротышек демон-смотритель, оставалась одна важная недосказанность. Как они справлялись с такими проблемами? Разумеется, далеко не все из них могли позволить себе относительно дорогие волшебные предметы. Верно? Интересно, из-за этого они избегали отношений? Смакуя мысль, что он может научиться чему-то новому из их ошибок, Бокси решил, что ему стоит провести некоторые исследования по этому вопросу. В здании Центрального консорциума имелась общая библиотека, к которой имели доступ все ассоциированные гильдии. И там наверняка можно найти много хорошей информации. И, наконец-то, ему пригодится новоприобретенный навык чтения. Переполненный мотивацией, он попытался встать с постели, но эту попытку тут же на корню пересекла Раванна. «Эй, тебе же преследуют плохие сны, так? Я еще не выдала тебе достаточную дозу обнимашек», — эгоистично заявила девушка. «Ты никуда не пойдешь». Конечно, он мог бы легко вырваться с силой, но подобный поступок не подходил для характера Кейры. «Но, Рови, у меня еще есть дела», — пожаловалась она. «Не сегодня. Ты говорила мне, что твой класс сегодня на отдыхе». «О, верно. У меня это совсем вылетело из головы. Между прочим, я даже взяла отгул на работе, поэтому сегодня ты моя и только моя», — заявила эльф. Бокси подумал, что, возможно, он немного переборщил с навыком управления феромонами, который он выбрал на 10-м уровне профессии Доппельгангера. Сначала он по настоятельным рекомендациям Ксеры использовал его как способ затуманить суждения Раванны, наполнив ее девичью голову розовыми мыслями. Простой и эффективный занавес, за которым можно спрятать любые расхождения и ненужные детали, которые могли бы подвергнуть его сфабрикованную личность опасности. Но в последнее время эта эльфийка становилась все более и более навязчивой. Но так как ее навязчивое поведение стало источником относительно огромного потока опыта для монстра, развивая его профессию Доппельгангера, он был не против. А еще сейчас, как нельзя лучшее время, чтобы ответить на эти чувства взаимностью. Закованное в объятия Раванны тело Кейры внезапно повернулось, и девушки вдруг оказались лицом к лицу. Спустя миг их уста слились в легком поцелуе. «Ха-ха, похоже, у меня нет другого выбора», — с улыбкой сказала смущенная кошка-девушка. Конечно, первоначальной ее целью была не та эльфийка. Просто Раванна Слайд оказалась первой, кто клюнул на его крючок очаровательно пахнущей ловушки. Он действительно не ожидал, что кто-то так быстро заглотит наживку. Но разве дареному коню в зубы смотрят? К сожалению, тогда он еще не понимал, что однополые отношения в обществе эльфов находятся в весьма шатком положении. В конце концов, его фамильяры неплохо ладили, и с технической точки зрения они обе являлись женщинами. Поэтому монстр посчитал, что эта деталь не стоит внимания. Тем не менее, поскольку всего за 3 дня эльфийка почти что ползала у его ног, он решил продолжить работать с тем, что имеет, а не исчезать и начинать заново. Кроме того, благодаря личности как «девушка, что борется за запретную любовь», он мог получить немного больше внимания к своей персоне. А еще это послужило бы оправданием и мотивацией для великой цели псевдо-Кейры — стать великим авантюристом. Как только мимик зарекомендует себя как надежный и результативный искатель приключений, он получит доступ к более мощным предметам и ценной информации. И не только это. Золото и опыт, заработанные на работе, тоже по-своему вкусные. Ведомый этой целью, он подумал, что сейчас весьма подходящее время, чтобы сделать еще один шаг.